Если есть что-то более дурацкое, чем яхта, пришвартованная у причала, то это зеваки, которые на нее пялятся. Пегас был зажат как с левого, так и с правого борта между двумя судами меньшей величины, и их спасательные круги терлись остальные борта Пегаса с отвратительным скрипом. Лене показались подлинным кошмаром те две ночи, что она провела на Пегасе. Она себе представляла, как загажена и отравлена черная вода между корпусами судов, где скопились всевозможные отбросы, засоряющие порт, капустные кочерышки, гнилые овощи, презервативы, выброшенные котелки, перепачканные смазкой, клочья грязной, пропитанной жиром бумаги, экскременты и протухшие продукты. Днем было еще хуже. Надо было прятаться у себя в каюте. Пальма ведь далеко не элегантный курорт. Толпы отпускников глазели на Пегас и его матросов, которые в свою очередь глазели на них и любовались гидросамолетом и вертолетом, установленными в надпалубных надстройках возле трубы. А что делает Марк, пока она киснет здесь? Вернулся ли с Беллой на лазурный берег? Когда же явится, наконец, эта злосчастная пианистка? Сократ становится все более раздражительным. С гостями он держится весело и приветливо, но по 10 раз в день бегает потихоньку к Кириллису, засыпая его вопросами. Все еще никаких известий? Нет, месье. Лена дала себе слово, вечером она примет решение. Если Менелас до конца дня не сунет носа на судно, Лены завтра здесь уже не будет. Может, и еще кусочек поджаренного хлеба? Спасибо, с удовольствием. Шальная Линди изводила ее своим вниманием. Лена видела в этом какой-то вызов, а вовсе не природное добродушие. К тому же Лену взбесило поведение с ней Сократа. Глупо было подносить ей розу на крыше небоскреба, вместо того, чтобы выстрелить в нее из ружья, как все остальные. Пресса с восторгом смаковала этот эпизод, и вот уже целый месяц все подруги Лены ехидно спрашивают ее. Собственно говоря, вы ведь в тот вечер не были там с мужем. Уже который раз она из-за Сократа выходит дура дурой. Сейчас за столом их было семеро. Они грызли подсушенные тосты, запивая их глотком кофе, чая или шампанского. Лена украдкой взглянула на Стэна Пикмана, человека необычайно красивого. Вместе с Грегори Пэком, Гарри Купером, Кларком Гейблом и Кэрри Грантом он входил в группу звезд, царивших на голливудском небосклоне. Это была та самая пятерка, которой продюсеры готовы были платить любые деньги, лишь бы заполучить кого-либо из них в свои фильмы. Пикмен, обычно появлявшийся на экране в виде богемного обольстителя, был в жизни человеком буржуазно-добропорядочным. Деньги свои он вкладывал в разведение рогатого скота, почти никогда не ложился спать позднее полуночи, и при этом только с собственной женой Нэнси. Сократ валял дурака, стараясь развлечь лорда Ингланда. Государственный деятель находился по-прежнему на высшей точке своей славной карьеры, но уже начал впадать в детство и тратил последние силы на то, чтобы придумывать особые блюда, которые грек и заказывал своим поварам специально для него, и возился с ним будто родная мать, до того, что золотой ложечкой лично вкладывал ему в рот зернистую икру. Леди Ингланд была незаметной серой мышкой, серыми зубками и глазками, всегда одетая в серое, и эту маленькую группку обслуживала 40 моряков Пегаса. Было 10 часов утра. Солнце уже здорово припекало, день только начался, а Лене уже было скучно до головокружения. Лейтенант Стивенс влетел в рубку, как бомба. «Гудок, капитан! Гудок!» Кириллису было приказано включить сирену и дать 3 гудка, когда Великая Менелас ступит на борт яхты. До сих пор одного только лорда Ингланда, в силу его былой славы государственного деятеля, встречали на яхте 5 гудками и всей командой, выстроенной по стойке смирно, что давало повод для забавных сцен, когда, к примеру, у стюарда в торжественную минуту в руках было полно подносов. «Почему это надо давать гудки? Включайте сирену. Она здесь. Вы уверены? Капитан, она уже на борту. Черт подери, начинаем свистать всех наверх». Кириллис, будучи профессиональным моряком, но прежде всего участником пышного зрелища, которым его хозяин непременно ради собственного престижа радовал своих гостей, бросился со всех ног к радисту, чтобы крепко обругать того за то, что его вовремя не предупредили. Но на полдороги передумал, решив, что всегда успеет излить на него злость, а пока его место на палубе, и помчался туда. Итак, торжественный спектакль начался. Но неудачно возбужденный гудками сирены, Герман вцепился зубами в пиратские брюки великой мини-лас и не выпускал их, несмотря на пинки, которыми якобы осыпал его грек. На самом-то деле, как ни был он расстроен, он ни за что не ударил бы собаку. Вмешались двое матросов и были искусаны. Лена изображала лицом всяческое огорчение, попивая молочный напиток. Лорд Ингблонд оторвался от игры в джин-рами со Стэном Пикманом и двинулся навстречу великой мини-лас. Наконец, с Германом удалось справиться и увести этого страшного хищника. Сатрополос уж и не знал, как вымолить прощение, и смущенно произнес: «Таксы ревнуют к партнерам». Осматривая ущерб, нанесенный брюком, весь низ был изодран в клочья, великая мини-лас не зашла до улыбки. Шальная бросилась ей на шею. Матросы забрали ее чемоданы и потащили их в каюту. Лена прощебетала: «Я счастлива видеть вас у себя на яхте», подчеркивая этим местоимением, что она здесь хозяйка. Пикман поцеловал руку Алэмп, лорд Ингблонд сказал ей какой-то комплимент и получил от нее такой же, они всегда восхищались друг другом. Грек был на седьмом небе, крутился вокруг обоих, спеша дать закурить государственному деятелю, который был настолько учтив, что на минуту вынул из своего младенческого ротика сигару, которую всегда сосал. «Поднять якорь!» — завопил грек. «Есть, шеф!» Начали было убирать трап. Раздались крики, поднялась какая-то суматоха. СС нахмурил брови, перегнулся через рейлинг и увидел, что его матросы схватились с каким-то маленьким человечком, который яростно отбивался, буйствовал, брызгал слюной и ругался на всех языках. Сатрополос прикусил губу. «Якорь, стоп!» Кириллис рыча повторил команду: «Якорь, стоп!» Грек повернулся к великой мини-лас, увлеченной светской беседой. «Дорогая, прошу меня простить, я сейчас спускаюсь навстречу вашему мужу». Она удивленно и весело расхохоталась. «Бог ты мой! Верно ведь, Эмилис! А я о нем и забыла». Меж тем Герман, вырвавшись неведомо откуда, уже несся стрелой навстречу вновь прибывшему, оскалив клыки. Корабль, огибая остров Майорку, идет сперва вдоль длинного плоского побережья, где то тут, то там, на редких лужайках, поросших сухой травой, пасутся серыми клубками стада овец. Внезапно картина меняется. Земля, словно обезумев, устремляется вверх неприступными, ослепительно белыми утесами. Проходя под этим головокружительным нагромождением камня, любое самое большое судно кажется крошечным. Камень подавляет все, будь то металл или дерево. Пассажиры невольно умолкают. Порой высоко в небе парит орел, но и он находится между вершиной скалистой стены и морскими волнами. Потом природа смиряется и снова становится доступной человеческому пониманию. Появляется бухта Форментор, где среди мягких склонов, заросших зонтичными соснами, ютится роскошный отель Палас, где отдыхают и набираются сил супер-богачи, супер-звезды, а кроме того сливки общества пониже рангом, изысканные старики-миллионеры, румяные голландские дамы, багроволицые англосаксы, любители виски, игроки в гольф, образцы высокомерия. Когда на фоне этой картины появился Пегас, судно изящных четких очертаний, его хозяин грек изобразил из себя этакого капитана дальнего плавания. Стоп, машина. Есть шеф. Он облачился в самый любимый для круизов костюм. Старые выленившие шорты, придающие ему убогий вид, никакой обуви, рубаха, выпущенная на бедра, и неотразимой красоты офицерская фуражка, в которой он казался еще более приземистым. Он был вне себя от радости, от того, что ему все-таки удалось увести великую Минелас. После тщательного расследования выяснилось, никто не виноват в том, что прозевали ее появление. В Венеции она не нашла самолета, предоставленного ей греком, и сочла, что проще нанять другой, чем искать тот. Уже в воздухе она сняла повязку с указательного пальца и отважилась взглянуть на рану. Ее не было и следа. Она печально вздохнула, представив себе Бихштейн, который она снова будет в состоянии ласкать. Эмилио, догадавшись о ее смятении, взял ее за руку и принялся ласково утешать. «Кто хочет купаться?» — бросил СС. «Я», — отозвался лорд Ингблонд, «если мой камердинер не возражает приготовить мне ванну». Было 5 часов дня, священный час его дневного сна, между тем, как начать переваривать очень поздний завтрак и принимать первый предобеденный аперитив, который официанты разносили с 18 часов. Если старику не спалось, он услаждал этот мертвый час шотландским виски, доставленным ему сообщником-камердинером втайне от острого глаза леди Ингблонд. Дело было перед десертом. 11 часов вечера, размягченное время. Все огни на Пегасе были потушены, кроме нескольких прожекторов, направленных на море и придающих его поверхности сказочную прозрачность. Большой круглый стол, покрытый белоснежной вышитой скатертью, озаряли свечи в золотых канделябрах, и этот нежный свет возвращал лицам молодость, скрывал морщины и подчеркивал блеск глаз. Среди золотых приборов по столу разбросаны были тут и там орхидеи и бутоны красных роз, и такие же цветы, подобно мягким струям, обвивали канделябры сверху донизу. Пока что все шло прекрасно. В тот миг, когда Сейкс вошел, чтобы торжественно провозгласить «Господин командующий, кушать подано», явился цыганский оркестр, чтоб под сурдинку сопровождать застольную беседу. Начиная с 17 часов, выпито было немало. Бармены получили приказ следить, чтобы бокалы всегда были наполнены, будь то шампанское или виски в качестве аперитива, польская водка к закуске, зернистой икре, бордо, знаменитого своим урожаем, года к жареным омарам, лангустам и калканам, и снова шампанское, щедро подливаемое официантами в белых ливреях. Перед обедом грек поставил на голосование следующий острый вопрос: одеваться по-вечернему или нет? Девицы хором ответили: «Мы на отдыхе, незачем выпендриваться», после чего все женщины разбежались по своим каютам, дабы вытащить все самое элегантное, вроде брюк от Диора или Живанши, простенькие такие вещицы, цена которых вместе с блузкой подступала почти к миллиону. Главное заключалось в том, чтобы придать самый непринужденный вид одежде, бесконечно изысканной по ткани и совершенной по своему покрою. То же самое относилось и к драгоценностям. Следовало надеть их, возможно, меньше, чтобы сразу бросалось в глаза высокое качество изысканной безделушки. В этой игре у Лены на руках были все козыри. В течение многих лет Сократ осыпал ее драгоценностями, и в этом у нее соперниц не было, за исключением Ирены, ее собственной сестры и опасной для всех Магарани Бороды, которая могла ошеломить неожиданным сюрпризом в этой области. Тем не менее, Лена, несмотря на камень в 50 карат, подвешенный к цепочке у нее на шее, должна была признать, что бриллиантовое ожерелье великой Минелас заслуживает всяческого внимания. Впрочем, точно так же, как бирюзовые серьги шальной, чуть-чуть отдающие вискусицей, думалось Лене, как все, что исходило от покойного Густава Бэмбилта. Рядом со всей этой роскошью тяжелый золотой пояс Нэнси Пикман не выдерживал никакого сравнения. Что касается жалкой базарной брошки леди Ингблонд, от нее у действительно богатой женщины могло сжаться сердце. И вдобавок это ужасное кое-как покроенное платьице из дешевой серой шерсти. «Как насчет замороженных апельсинов и лимонов?» — спросил грек. «Мой шеф-повар в этом деле большой мастер». «Хорошо, пусть замороженные лимоны. После всего, что выпито, они без колебаний согласились бы и на сосиски с чечевицей». Вот уже несколько минут, как СС предавался какой-то ребяческой радости. За исключением Лены, без которой он прекрасно обошелся бы, вокруг него было все, что он любил. Море, роскошь, его яхта, знаменитые люди, красивые женщины. И вот подали десерт. Он напряженно следил за лицами своих гостей. Первой вскрикнула Нэнси Пикман. Все взгляды устремились на нее. Грек фальшиво сыграл удивление. Нэнси, срезав верхушку лимона, вытащил изнутри кольцо с великолепными бриллиантами. Она держала это кольцо, не решаясь даже повертеть его в руке, вопросительно поглядывая на соседей по столу, не менее удивленных, чем она. Леди Игблонд, в свою очередь, сделала то, чего все ожидали. Надрезала свой лимон и сунула пальцы внутрь, и тотчас же ее примеру последовали одновременно шальная Линда и Лена. С восторженными восклицаниями вынимали они драгоценности. Мышка леди Игблонд, раскрасневшись, вытащила браслет с топазами, Лена — бриллиантовые серьги, шальная — грушевидный жемчужный кулон, Минилас — рубиновую брошь. Лорд Игблонд стал аплодировать. Мими, не желая отстать от него, тоже захлопал, что было сил, в свои маленькие ладошки, хоть ему и было обидно, что не он, а другой дарит драгоценную вещицу его пантере. Стэн Пикман только покачал головой с тем самым очаровательно присыщенным выражением лица, принесшим ему всемирную славу. Леди Игблонд, всем на удивление, порывисто вскочила, бросилась Греку на шею и расцеловала его. Шальная хотела было сделать то же самое, но только стала подниматься с места, как ее настиг грозный взгляд Лены, и она воздержалась от своего намерения. «Предлагаю тост за наших хозяев», — возвестил багроволицый Игблонд, поднимая бокал. И так как он был навеселе, то добавил, обращаясь к Лене: «Счастлив тот, кто может способствовать женской красоте». Со всех сторон неслись слова благодарности. Грек сиял, но делал скромное лицо и, слегка выпрямившись, в свою очередь поблагодарил гостей. И снова все взялись за бокалы. Лорд Игблонд галантно обратился к великой Минилас. «Разрешите мне выразить сожаление, мадам. 8 лет тому назад в Лондоне я слышал, как вы играли. Этого я никогда не забуду». Пантера скромно опустила глаза. «Итак, я сожалею о том, что лишен возможности в заключении этого прекрасного вечера услышать вас еще раз». Минилас, как всем было известно, выступала только в переполненных концертных залах, получая за это баснословные суммы. Поэтому все удивились, когда она сказала: «Я бы хотела сыграть для вас, но, к сожалению, здесь нет моего рояля». Эти слова ни к чему ее не обязывали, поскольку ее нельзя было поймать на слове. «Ну да», — сказала шальная чуть насмешливо, — «неужели ты бы и впрямь согласилась?» «Разумеется», — ответила та, — «с удовольствием». Мими просто оторопел. Он-то знал, сколько труда ему стоило иногда добиться от нее хотя бы нескольких звуков или уговорить не нарушать контракт. Но она, казалось, говорила совершенно искренне. «Я бы никогда не решился просить о такой милости», — произнес Грек. Лена бросила на него кислый взгляд. «С чего это он так распинается перед этой женщиной? Знала бы так, как он ненавидит классическую музыку. Да к тому же и не понимает в ней ни черта». Медведь на ухо наступил. «Да, у меня нет рояля», — заключила Минилас и посмотрела искоса на Грека с улыбкой, которая взбесила одновременно и Лену, и Мими. «Нет, как же, рояль у вас есть. Сейкс». Метродотель был тут как тут. СС что-то шепнул ему, а цыгане тотчас же приглушили свои инструменты. Где-то в дальнем неосвещенном углу возились с чем-то матросы. Принесли факелы. Великая Минилас недоверчиво принюхалась. Никто не говорил ни слова. Только шуршала где-то нейлоновая оболочка, да какой-то тяжелый предмет сотрясал паркет красного дерева. Потом вдруг зажглись канделябры, и взором предстал огромный концертный рояль, блестящий, массивный, темный. Звероподобный. Пантера очень медленно поднялась, потянулась, подошла к этому предмету и тотчас же с восторгом и изумлением признала марку. То был не плейл, не шиммель, не Рар и не Шиндлер, то был Бихштейн, подлинный, с чувственной лаской коснулась она клавиш. Слуги застыли, подобно крысам в сказке Андерсена, с подносами в руках, в тех позах, в каких их застали первые звуки. «Палец мой в порядке», — сказала великая Менелас, и со сладострастием погрузилась в вальс «Соль бемоль мажор», опус 70. В тех редких случаях, когда кто-нибудь произносил при греке имя Шопена, он по рассеянности и привычке чуть не откликался сколько, а ведь ему ясно было, что музыка эта создана для него одного. Она куда лучше, чем целая речь Менелас, говорила ему все, что он жаждал от нее услышать. Он блаженно внимал ей, преобразуя звуки в слова, а слова в мечты. Да, все так. Она говорила ему, что любит. Трепетная мелодия летела в теплую ночь, сопровождаемая слабым, глухим ропотом моря. Лорд Иглбонд, закрыв глаза, яростно сосал сигар. Шальная смотрела на Сократа чуть встревоженно, чуть ревниво. Лена, раздраженная, обиженная, не сводила с него глаз. На прекрасном лице Стена Пикмана не отражалось решительно ничего, будто он и не слышал. Сократа внезапно охватил такой порыв желания, что он едва мог сдержать себя. Хотелось здесь, сейчас, немедленно броситься на нее и овладеть ею прямо тут, на палубе. На следующий день в 6 часов утра Пегас покинул порт Пальмы и взял курс на Ивису. В 8 часов лорд и леди Иглбонд появились на верхней палубе, где им подали первый завтрак, ей чаю, а ему алкозельцер с капелькой виски, чтобы отбить лекарственный вкус. День был прекрасный, яхта мягко врезалась в податливые ленивые волны, лорд Иглбонд зажег первую сигару и подлил себе из-под тишка еще виски. Примечание. Алкозельцер. Сельтерская вода, снимающая изжогу. Жена с упреком взглянула на него. «Джордж». Он посмотрел на часы. «Дорогая моя, я ведь взял за правило не пить спиртного до 8 часов, а сейчас 8 часов 10 минут. Хеллоу». На палубу сияя вышла великая Менелас в красных брюках, белой блузке с черным платочком на волосах. За ней шел Мими. Лицо его было несколько угрюмым. «Хорошо спали? Чудесно. Садитесь же». Чуть позже появилась Шальная, а за ней Стэн и Нэнси Пикманы. Лена пришла последней и подсела к их столику. «А где Сократ?» «У себя в кабинете. Работает». Она поднесла к губам чашку кофе. Глаз ее не было видно за огромными темными очками. Все снова выразили Менелас восхищение ее вчерашней игрой. Поговорили о том, о сём, о модах, о круизах, об общих знакомых. «Кто хочет загорать? Все!» — весело отозвалась Шальная. «Джентльмены, последуйте нашему примеру», — добавила Шальная, — «идите, раздевайтесь». Мими был поражен, увидев, что Лэмп встает вместе с остальными. Она ненавидела солнце. А теперь она спросила Нэнси, «Вы сможете помазать мне спину маслом для загара?» Кириллис отдал команду остановить машины. Гидросамолет сел неподалеку от Пегаса, взметнув сноп водяных брызг. От яхты отчалил скутер и помчался к самолету. Пилот передал матросам какой-то пакет, и скутер Рива пошел назад к яхте. «Что за пакет?» — спросил Пикман. «Газеты. За ними слетали в Барселону. Когда мой муж находится в море, он посылает гидросамолет или вертолет в ближайший порт. Сократ без информации жить не может. Ах, дела, вот чумата». Она повернулась на живот, острым взглядом окинув при этом ягодицы Менелас. «Смотри-ка, удивительно, а ведь можно было поклясться, что у нее крапивница». Матросы поднимали на талях скутер и гидросамолет и водворяли их на прежнее место. Сократ сегодня, как он это делал ежедневно, составил список телефонных звонков, связующих его с финансовыми столпами всего мира. Кроме женщин, ничто не могло отвлечь его от дел, сложных и запутанных расчетов и тройных биржевых сделок, от компаний с многочисленными филиалами, где какая-нибудь фирма, производящая оливковое масло, финансировала морскую верфь, а компания жидкого воздуха существовала на средства, получаемые от торговли недвижимостью, не говоря уж о миллионах долларов, которые он получал, как по волшебству, ловил на лету, заочно покупал завод по обработке природного газа, распускал слух через своих подручных, что он действительно является владельцем, и продавал его через полчаса, взяв за него вдвое больше, подняв цену только благодаря этому слуху. Его маклеры не раз совершенно теряли голову. Решения его были всегда столь мгновенными, а нюх таким острым, что всем казалось, будто он попросту безумствует, в то время как много позже расчеты доказывали его правоту. Дух захватывало у тех, кто бежал за ним следом, с ума сходил тот, кто пытался его понять. Ближайшие сотрудники бледнели, услышав, как он в одну секунду отвечает «да» или «нет», в то время как они, до этого неделями изнемогая, взвешивали все «за» и «против». Во всем мире можно было по пальцам пересчитать самоучек такого размаха. Ну, возможно, Каленберг, Поль Гетти, а 20 годами раньше тесть Сократа, Улисс, Микелофидис, да и те. Он горел желанием превзойти их всех, и он этого добьется. Нью-Йорк на линии. Он взял трубку. «Слушаю». «Все подписано, шеф, дело в шляпе». Грек, улыбаясь, повесил трубку. День начался хорошо. Он может покрыть штраф, наложенный на него американскими таможнями. Он вел гигантское сражение, не то финансовое, не то политическое, он сам не знал. Как бы то ни было, от него приходил выступление знаменитый Dow Jones, показатель биржи Уолл-стрит, термометр американской экономики. Сократ с легкостью наносил по нему мощные удары, вызывающие неожиданное понижение, в то время как оптимисты предсказывали на 70-е годы стабилизацию примерно на уровне 1000 пунктов. Влияние его на арабские страны было столь значительным, что для него там не было невозможного. Вот где таилось истинное богатство – нефть, энергетические ресурсы. Через посредство Хадж-Тами Эль-Садека он помог эмирам Саудовской Аравии избавиться от опеки британских и американских компаний, которые высасывали из них кровь и нажил себе на этом непримиримых врагов. Лет через 10 во всем мире будут расходовать миллиарды тонн нефти в год, и по одному его слову этот кран будет перекрыт. Они все у него в руках. В полном восторге он сказал секретарю: «Соедините меня в следующем порядке с Парижем, Токио, Лондоном, Каракасом, Мюнхеном. Попытайтесь также связаться с Рио». Перед тем, как он снова погрузился в свои досье и финансовые газеты, у него мелькнула сладострастная мысль о Менелас, загоравшей на верхней палубе. Может быть, она в купальнике? Ему не терпелось узнать, соответствует ли ее тело красоте ее лица.